Первое. Подготовка аудиостудии к записи. Надеюсь, что вы последовали моим рекомендациям и подготовили, как смогли, помещение для записи, и уже приобрели и аудиоинтерфейс, и микрофон, и компьютер, если его не было. Самостоятельно подключили микрофон к аудиоинтерфейсу, аудиоинтерфейс к компьютеру, загрузили DAW, произвели необходимые настройки секвенсора и сделали пробную запись, при необходимости отрегулировав уровень сигнала, громкость. Как настроить Reaper, мы рассмотрим буквально вот-вот, а пока можно использовать тот секвенсор, с которым вы уже работаете, или ранее рассмотренный нами Audacity. Инсталляция и минимальные настройки которого были рассмотрены в разделе «Виртуальная студия. Выбор программного обеспечения Audacity». О регулировке громкости. Лучше производить в наушниках. Включите запись и увеличивайте громкость на аудиоинтерфейсе до появления фона в наушниках от аудиоинтерфейса и микрофона. Фон вы должны увидеть на спектрограмме вашего секвенсора. Затем слегка уменьшите громкость до исчезновения фона в наушниках и минимизации шумовой составляющей на спектрограмме. Это и будет оптимальный уровень записи в вашем случае. Я заранее приношу свои извинения тем, кто знаком с этой операцией, но поверьте, далеко не все умеют производить эту несложную юстировку своего оборудования, поэтому я и привел описание этой простой, но крайне необходимой операции. О дополнительном оборудовании мы поговорим немного позже, а пока будем считать, что ваша домашняя аудиостудия готова к записи. Осталось произвести несколько подготовительных операций, и можно жать волшебную кнопку On-Air, наконец-то начав запись нашей аудиокниги. Второе. Работа с текстом. С чего начинается аудиокнига? Очевидно, с получения задания на озвучку книги и получения текста озвучиваемой книги. Считаем, что договор с издательством или автором уже заключен. Есть такое растиражированное мнение, что вначале текст необходимо внимательно прочитать, понять, что хотел отобразить автор, какие мысли приходили ему в голову во время написания книги, затем определиться с характерами героев книги, если таковые имеются. Например, нонфикшн. Уточнить произношение трудных слов и терминов и, собственно, после этого начинать озвучку книги. Некоторые гуру от аудиокниг утверждают, что текст надо настолько тщательно проработать, чуть ли не выучить наизусть, чтобы определиться с характером чтения каждого предложения и только потом начинать запись книги. Не знаю, как на практике будет выглядеть выучивание наизусть 600 страниц текста ежемесячно, во-первых, а во-вторых, я прослушал сотни аудиокниг в исполнении различных чтецов, но ни в одной не чувствовалось такой детальной проработки текста. Получается, что либо советы дают не те, кто живет озвучкой аудиокниг, либо советчики сами не следуют своим советам. Эти люди забывают о специфике записи аудиокниг. Большинство аудиокниг записывается в домашних аудиостудиях. Вы сами задаете скорость, ритм и способ записи. Мой совет — просмотрите книгу, чтобы понять, о чем идет речь, и, как правило, этого достаточно. В любом правиле есть свои исключения. Если озвучиваете цикл книг, то вторую и последующие книги цикла запросто можно читать из листа. Если озвучиваете аудиокнигу нон-фикшн перед записью, подчеркиваю, прямо перед тем, как записать сложное предложение или абзац, произнесите его вслух, а затем записывайте. Это касается не только нон-фикшн, но и сложных предложений и фрагментов в любой другой литературе. Используйте преимущество работы в домашней аудиостудии. Вы можете безболезненно остановить запись, многократно перезаписать сложный и не понравившийся вам фрагмент, а не учить наизусть головоломное количество текста. Ну, не верю я в то, что кто-то в здравом уме и памяти этим занимается. Приведу пример. Как-то раз я начитывал книгу, в которой озвучил одного из персонажей как басовитого медлительного громилу. И вдруг, в конце книги, выясняется, что это невысокий хлюпик, говорящий дискантом. Ну, и что? Вот тут-то самое время воспрять духом сторонникам тщательного изучения текста. А вот если бы внимательно проработал текст, то не пришлось бы потом править уже готовые аудиофайлы. Что тут скажешь? В этом конкретном случае они правы. Но на правку, переозвучку этого персонажа, я потратил около 2 часов, а на тщательную проработку текста я должен был бы потратить значительно больше времени. И еще. Это был единственный случай, когда пришлось вносить такие правки. Респект автору книги за отсроченную характеристику персонажа. Зачем я привел этот пример? Чтобы показать, что у каждого подхода есть свои недостатки, и мой не исключение. Но, как я уже говорил, даже при имеющихся недостатках предлагаемого способа мы получаем огромный выигрыш в скорости. Что хотелось бы добавить к сказанному? Книги, в которых персонажи и окружение детально проработаны и требуют скрупулезного изучения перед озвучкой, встречаются достаточно редко, увы, если только вы не специализируетесь на чтении классической художественной прозы. Публицистика и нон-фикшн требуют совершенно иного подхода. Хотя предлагаемый мной метод можно считать универсальным, в том числе и для фэнтези, фантастики, детектива. Ничего не могу сказать об эротике, не озвучивал, но думаю, что этот жанр не будет исключением. Третье. Адаптация DAW под проект. Первичная настройка Reaper. Заходим на официальный сайт и скачиваем самую последнюю версию Reaper. Хоть это и Trial, но функционал у него не обрезан, это полноценная версия программы. Запускаем инсталлятор. Пока соглашаемся с предложенными настройками, потом поменяем. И спустя пару минут Reaper установлен. Советую сразу установить расширение SWS Reaper Extension. Скачиваем его бесплатно на официальном сайте и запускаем инсталлятор. Все. Устанавливать русификатор, он тоже есть на сайте, не рекомендую, так как вся разработка и почти все обучалки идут с английским интерфейсом. К англоязычному интерфейсу привыкните достаточно быстро. И впоследствии оцените мой совет. Сам на эти грабли наступил. Но если уж совсем тяжело, русификатор на официальном сайте очень даже приличный. Теперь начинаем настраивать Reaper под себя. Выбираем в меню Options, в выпадающем меню Preferences или Ctrl-P и входим в настройки. Обращаю ваше внимание. Указанные настройки адаптированы именно под задачи записи аудиокниг. Все остальное, что вы найдете в открытом доступе, заточено под музыку. 3.1. Первая вкладка General. Язык оставляем English по умолчанию. Если все-таки вы установили русификатор, то можете выбрать русский в выпадающем списке. Сохранить изменения и перезагрузить Reaper. Получите русифицированную версию. Советую сразу же сохранить существующую конфигурацию, чтобы в случае необходимости можно было легко откатить внесенные изменения. В Include Selection поставить галочки в Item, Track, Time и Cursor Position. Галку напротив Allow Load of Under History. Разрешить загрузку истории отмен. В разделе Startup Settings выбрать Last Project Stops, а также поставить галки в пунктах Automatically check for new versions of Reaper on Startup. Create new project tab opening media from Explorer Finder. Show splash screen on startup. Check for multiple instances when launching. When launching with project media. 3.2. Path. В разделе Path Settings указывайте пути, куда будут сохранены новые проекты, куда по умолчанию будет произведен рендеринг и так далее. Можно их и не указывать, но впоследствии это может несколько осложнить, а вернее замедлить вашу работу. Например, придется каждый раз при сохранении и рендеринге проекта вручную вводить путь сохранения файлов. А задача наша — минимизировать все временные затраты. 3.3. Keyboard Multitouch. Сохраняем умолчание. 3.4. Project. Устанавливаем галки в пунктах. Prompt to save on new project. Open properties on new project. Prompt when files are not found on project load. Show load status and splash while loading project. Save project file references relative path names. When overwriting projects file, rename all project to rppback. Keep multiple versions. Keep undo histories. 3.4.1. Track sense defaults. Track volume fader default gain. Выбираем 0 dB. В каждом конкретном случае его можно будет изменить при необходимости уже в окне проекта в самом треке. Остальные настройки оставляем по умолчанию, кроме record config. Здесь нужно указать входные аудиоканалы. У меня это IN1 плюс IN2 аудиоинтерфейса. 3.4.2. Media Item Defaults пока оставляем без изменений. 3.5. Аудио. 3.5.1. Device. В выпадающем списке Audio System выбираем ASIO. ASIO. ASIO Driver. Здесь надо выбрать драйвер своего аудиоинтерфейса. У меня это MATU. Enable Inputs. У меня это каналы IN1 и IN2. Output Range. Каналы OUT1 и OUT2. Request Sample Rate. 44100. Request Block Size. 256. Не рекомендую выбирать слишком маленькие или слишком большие размеры блоков. Оптимально уложиться в диапазоне 128-512. 3.5.2. MIDI Devices. В окошках MIDI Hardware Settings должны отобразиться ваши периферийные устройства. У меня это аудиоинтерфейс Moto M2 и контроллер X-Touch One. Reaper достаточно корректно находит все периферийные устройства самостоятельно, так что с этим у вас проблем не должно возникнуть. Buffering Mute Solo оставляем настройки по умолчанию. 3.5.3. Playback. Здесь просто проверьте, чтобы были выставлены галки напротив. Stop. Repeat. Attentive Project. Stop Playback. Attentive Loop of Repeats is Disabled. Scroll view to edit cursor on stop. Run FX when stopped. Если используете MIDI-устройство, выставьте галки для Playback Start, Playback Stop, Playback Loop Skip. Вкладку Seeking также можно пропустить. 3.5.4. Recording. Здесь также можно оставить настройки по умолчанию. По желанию можно изменить формат записываемых файлов согласно своим предпочтениям, убрав, добавив или поменяв местами шаблоны. Остальные вкладки пропускаем, пока нам достаточно настроек по умолчанию. А вот на вкладке Editing Behavior надо остановиться. 3.6. Editing Behavior. Если поставить галку напротив Move edit cursor to start of time selection on time selection change, то при остановке записи курсор редактора переместится в начало последнего записанного фрагмента. Если вы просто остановили запись, то для ее продолжения вам придется переместить курсор в конец записи и только потом продолжать запись. Или, включив запись, новый фрагмент запишется рядом со старым. Или наложится на старый, в зависимости от настроек. Это удобно, когда вы впоследствии выбираете, какой из дублей вам сохранить. Но общая скорость записи снижается. По нашим задачам выгоднее сразу перезаписать фрагмент, а не выбирать, какой из дублей сохранить, прослушивая все записанные варианты. Поэтому ставим галку напротив «Move edit cursor to end of record items on record stop». Тогда запись начнется с того места, на котором вы остановились. И сразу на вкладке «Options» «New recordings that overlaps existing media items» выбрать режим магнитной ленты «Tape mode». Тогда новая запись накладывается поверх старой, затирая ее. Trims existing items behind new recording. Tape mode. В противном случае вам будет доступен просмотр всех созданных дублей с последующим выбором из них лучшего. И да, галку стоит поставить напротив Move Edit Cursor When Pasting Inserting Media. Тогда после вставки фрагмента курсор переместится в конец вставленного фрагмента. Поведение вертикального и горизонтального зума по умолчанию привязано к колесу мышки. Горизонтальный и Shift-колесо вертикальный выбирается на вкладках Vertical Zoom Center и Horizontal Zoom Center, соответственно. Мои предпочтения — Top View и Edit Cursor All Play Cursor Default. Рекомендую также поставить галки на Automatically Delete Empty Tracks Created by dragging items below the last track and back. If no items are selected, some split, trim, delete actions affect all items at the edit cursor. Будем считать, что с первичными настройками мы разобрались и, в принципе, готовы приступить к записи своей аудиокниги.